Домовладелец среди миров. Глава 1. Тань, ну что, все, 2 часа осталось, пора бы начинать лут собирать, а то схлопнется наша коробочка, а без нее что-то я опасаюсь здесь гражданских держать, да и самим не хочется оставаться. Да, можно сказать, что вся деревня и весь твой остров были здесь, сказала моя помощница, устало что-то отмечая в своей тетрадке. Хорошо, значит, всех гражданских прошу покинуть помещение, да идти отсыпаться. Татьяна устало кивнула и, растолкав Ангелину, свою помощницу, прикорнувшую в уголке, удалилась вместе с ней в портал. По итогу, здесь остались только 4, я, Коля, Петр, Анатолий. За эти почти 30 часов мы устроили поистине геноцид местной живности. Триесы закончились еще часов 15 назад, и мы начали отстреливать всех остальных. Даже пришлось бегать за гранатами, чтобы приманивать ящеров громким звуком. Остальные были не такие злобные и смелые, но, выйдя на шум и получив пулю в лапу, тут же бежали расправляться с обидчиками. Ну, а там уже проще, стоило убить одну тварь, как остальным будто сигнал поступал и в нашу сторону бежали все новые и новые товарки убиенной. Интересно, сколько стай мы уничтожили. Короче, хорошо покачались. Теперь в деревне даже у детей не было уровня меньше 20-го. Джейк, кстати, тоже сумел аналогичным способом прокачаться. Правда, это, наверное, довольно забавно выглядело, когда мы пытались как-то его когтем нажать на спусковой крючок. Так как выпускать его за пределы бункера я не собирался, а чем сразу сказал волку, когда тот начал клянчить, чтобы я выпустил его побегать, допустить кровь ящерам. Но я настоял на своем и дал ему выбор, или возвращается в деревню, или стреляет. Джейк несколько секунд раздумывал, а потом все же сделал правильный выбор и подошел ближе, подавая лапу. Зато теперь этот монстр был в холке мне по грудь, даже скорее по шею. Теперь уж точно его никто не спутает ни с каким песиком. Интересная у меня деревня получается. Монстры какие-то, что люди, что звери. И это хорошо. Теперь главное, чтобы каждый разобрался со своими способностями, а то вот такая экспресс-прокачка, конечно, хороша, но теперь нужно будет изучать и оттачивать несколько способностей сразу, а не постепенно и по одной. После убийства своего монстра и получения кучи уровней, игрок отправлялся домой, осмысливать полученные скиллы. По итогу, из гражданских здесь постоянно были только Татьяна с ее помощницей, чтобы те вели учет по прокачке, да отмечали, кто успел прокачаться, а кто еще нет. Ну и свои вооруженные товарищи тоже были тут, для подстраховки. А остальные гражданские попеременно приходили, стреляли в ящеров и уходили охреневшие от привалившего опыта. С той стороны портала за организацию доставки отвечал Ваня, успевший одним из первых прокачаться, а теперь мотавшийся на машине туда-сюда по деревне, привозя и увозя жильцов. Ну а сейчас нам необходимо будет выходить, да собирать трупы и выпавшие коробки. Ведь разница в уровнях часто достигала 3-кратного превосходства со стороны ящеров, благодаря чему почти под каждым ящером теперь валялись коробки. Обычно только синие, да еще и несколько фиолетовых видел. Но, правда, были также и белые, и зеленые. Видимо, все же какой-то понижающий коэффициент на лут был, за счет того, что оружие чужое. Ну хоть это не играло решающую роль и опыт особо не срезался, хоть на этом спасибо. После первых высокоуровневых монстров шли мелкие, порой даже менее 10 уровня. Но хорошо хоть, что хвосты в зачет будут идти от каждой твари, даже от мелкой. Теперь наш бункер с внешней стороны был буквально завален трупами разнообразных ящеров, даже на крыше были несколько трупов. То ли слишком слепых, что не заметили шипы, то ли слишком тупых, которые не осознали их опасность. Помимо крыши, все стены, включая амбразуры, были завалены. Поначалу приходилось длинной палкой через дыру отталкивать тело, чтобы освободить поле зрения. Но в конце концов это тоже перестало помогать. Слишком их было много. В нашем бункере стало намного темнее, ведь свет теперь проникал только со стороны одной стены, там, где люк. И то, только потому, что мы каждые несколько минут приоткрывали его, да втягивали внутрь трупы, которые Коля оперативно складывал в чемодан. Один раз он даже был вынужден вернуться на базу, чтобы убрать на склад тела, так как даже его бездонный чемодан за это время сумел наполниться. «Ну что, друзья-товарищи», — сказал я уставшим голосом, «ведь как-никак, за эти 30 часов я ни на миг не сомкнул глаз и теперь был в весьма хреновом состоянии. Остался последний рывок, сейчас соберем лут, да отдохнем». Коля, готовься, грузи всех не глядя, дома уже разберемся. Ну и про коробки не забывай. Да понял, понял. Давайте, начнем, что ли? Открыв люк, я быстро выскочил наружу, поскользнувшись на луже крови и чуть не упав. Ну и накосили мы тут, скажу я вам. Кровь настолько пропитала всю прибрежную землю, что уже даже не впитывалась, а текла в сторону моря, окрасив песок и воду в темные цвета. Несмотря на то, что в последний час врагов почти не подходило, следовало быть очень внимательными. Ведь мало ли, вдруг это ловушка. Хотя, конечно, вряд ли, ведь эти звери все же не настолько разумные. Следом за мной выскочили остальные, ощетинившись пушками. Коля тут же начал в режиме электровеника собирать все подряд, закидывая себе в чемодан. Это были очень нервные полчаса, в течение которых нам несколько раз пришлось вступать в бой. Благо, что это были обычные ящеры, без всяких способностей к невидимости, поэтому все прошло довольно легко и просто. «Все», — по итогу сказал Коля, засовывая последнюю коробку себе в чемодан. «Отлично, тогда на выход, здесь нам делать больше нечего». Мы оперативно стали пробираться через люк обратно в бункер, а я посмотрел на море. Там, вдали, покачивался плот со стоящими и смотрящими в нашу сторону инсаумцами. Они, оказывается, когда я в тот раз позорно сбежал порталом, не уплыли, а остались ждать. Терпеливые, однако, ведь меня не было довольно долго, пока проектировал свою защитную постройку. Но все же надеюсь, что я смог их удивить. Да я сам себя удивил, если честно. Не ожидал, что моя идея с бункером будет настолько результативной. Думал, что постреляем пару десятков максимум, да потом придется выходить, самим искать врагов. А тут вон оно как получилось. Слишком уж у этих ящеров злоба в крови, или месть за своих заставляла их так поступать, не знаю, неважно. Помахав наблюдавшему за нами красу рукой, я нырнул в люк и вернулся в деревню. Ничего, сейчас отосплюсь, да буду считать хвосты и коробки. Несмотря на то, что я и так оказался в огромном плюсе, я не собирался отказываться от обещанных инсаумцами эликсиров. Да и порталы еще нужно им восстановить. Мне нужен был тот свиток улучшения способности, как ни крути. Ну все, пора поспать, слишком уж я вымотался. Потрепав по голове лежащего на крыльце здоровенного волка, которому на излюбленном месте уже становилось тесновато, я поднялся к себе и, не раздеваясь, нырнул в свой кокон. Все, меня не беспокоить. Утро. Уже утро? Не, быть того не может. Видимо, я слишком мало спал. Сколько там времени? Ну да, всего лишь обед. А лег я утром. Можно еще спать и спать. Стоп, не понял, какое число. Я же не мог проспать больше суток. Хотя, почему не мог? Точно мог. Ну значит, пора вставать. Привет, мир. Встал, дошел до шеста в углу этажа и спустился вниз. Ох, мать, чего это тут? Удивился я, осматривая нижнюю комнату. Она вся была заставлена ровными рядами коробок с лутом. Даже примерно прикинув, я понял, что их тут никак не меньше нескольких сотен. Чего, чего, недовольно буркнул Петр, вставая из-за стола. Лут наш, чего же еще, будто ты не понял. Круть, а чего ты такой смурной? Да расставили мы их еще вчера вечером, я хотел открывать начать, а этот душнило. Он кивнул в сторону безмятежно смотрящего в окно Николая, заставил тебя дожидаться. Типа нехорошо так делать, открывать без главного действующего лица. А ты все спишь, спишь. Знаешь, как тяжело сдерживаться, особенно смотря на фиолетовые коробки. Это тебе тяжело, вечно торопишься, просто ответил Коля. Все равно они никуда не денутся. Ну интересно же, тут одних эпических 32 штуки. А про редкие я вообще молчу, я сбился на второй сотне. Нехило так, а может потом будет открывать, а то это же надолго затянется. А мне как-то лень. Вова, не доводи до греха, набычившись, сказал Петр. Да шучу я, шучу. Только вот нужно Таню с Ангелиной пригласить. Зачем это? А ты сам собираешься все это записывать, да предложения потом давать, кому что понадобится. В смысле, ты собирался раздарить все это богатство? Петя аж рот открыл от удивления. Петя, а где же тот охранитель, который за серых и убогих? Удивился я. Тут Петр неожиданно изменился в лице, выпрямился, упер руки в бока и встал, как супермен какой-то, только развивающегося плаща за спиной не хватает. Ты прав, Владимир, данное богатство стоит раздать обществу. Мне самому ничего не нужно. Ну так-то не надо, я не говорю, что все раздадим. Лучшие, конечно, себе заберем, но не все. Куда нам столько? Эх, ну и гад же ты, Вова, Петр пришел в себя и сел на стул. Я уже и забыл про этот глюк. Знаешь, как неприятно становится в таком состоянии, будто кто-то моим телом управляет. Слава богу, не знаю. Ну так что, кто за девушками поедет, а я пожру пока. Блин, ладно, скоро буду, вздохнул Петр и вышел на улицу. Что тут еще случилось, пока я спал, Коль? Спросил я, подходя к ресторанному шкафу. Ха, есть еда. Молодец, Семен, выполняет обязательства. Да ничего особенного, мы сами проснулись ближе к вечеру вчера, да начали лут распределять по кучам. Мишка со Славкой забегали, довольные да нельзя. Хвастались, что теперь многое могут. Правда, я особо не понял. Мне бы со своими способностями разобраться. Разберешься, махнул я рукой, не желая вдаваться в подробности, кто и что теперь умеет. Чай не маленькие, каждого за ручку не нужно водить. Пока я не спеша наслаждался отличным завтраком, приехал Петр с девушками. Ух ты, сколько тут всего интересного, сказала Таня, заходя и рассматривая кучи коробок. Ага, именно для этого и позвал. Тетрадку взяли? В смысле, для этого, Петр? Ты не рассказал, что ли, для чего зовешь? Почему? Сказал, что нужно несколько коробок посмотреть, да записать для учета. Не поняла, так эти несколько коробок, это вот эти вот кучи, удивленным голосом спросила Таня. Ну да, эх, снова, похоже, предстоит бессонная ночь, расстроенно сказала Ангелина, доставая толстую тетрадку. Видимо, кивнула Таня, вынимая из сумки аналогичную тетрадь. Ну а далее наступил самый трудоемкий, но такой волнительный и приятный момент выемки лута. Ну что, теперь точно все? Устало спросила Таня, записывая последнюю вынутую из коробки вещь, оказавшуюся редким луком, дающую плюс 5 ловкости и небольшой шанс двойного выстрела. Да, теперь точно все, ответил я, разваливаясь прямо на полу среди кучи вещей, которые теперь заняли место открытых коробок. С момента начала открытия коробок прошло более суток, которые мы снова провели на ногах, отвлекаясь лишь на утоление аппетита. И сейчас уже был вечер следующего дня. Мда уж, система определенно делает организм сильнее. Раньше о таких марафонах я не мог даже и мечтать. Что дальше делать? Спросила уставшая Ангелина. Да ничего, для начала нужно отоспаться. Ну а потом снова вас нагрузить хочу. Ну не е-е-ед, ну пожалуйста, взмолилась Таня. Да не переживай, просто на досуге подумайте, что из полученного кому подойдет и все. Точно все, а сроки, наверное, до конца дня. Ну хватит меня выставлять деспотом. Как сможете, так и скажете, тогда и выделим. Только такое условие, то, что мы выдаем, является деревенским имуществом. И если человек захочет покинуть нашу компанию, вещь ему придется сдать. Разумно, кивнула Таня. И второе условие, вытекающее из первого, распределяем только вещи. Всякие эликсиры, свитки и другие одноразовые вещи также не выдаем, их среди своих распределим, ну или оставим про запас, как всякие зелья восстановления и лечения. В группу своих я определил тех, кто живет на моем участке, да семью Татьяны. Ну и, конечно, Ангелину теперь пришлось, не выгонять же ее, да и так вроде нормальная девушка, самоотверженно работает, не жалуется. Понятно, ну а теперь, раз все закончилось на сегодня, кто-нибудь развезет нас домой? Да, конечно. Петя, поможешь? Эх, конечно. Но лут без меня не делить. Я самое вкусное первый выбираю. Договорились, хмыкнул я. Все равно то, что мне приглянулось, он вряд ли выберет. Нет, конечно, я бы не отказался одеться в эпик, но решил все же поделиться с остальными деревенскими. Нашим парням тоже нужно почувствовать себя сильными, да и, к тому же, это будет способствовать распространению сарафанного радио, и у нас вскоре должны появиться дополнительные люди, кто решит поселиться вместе с нами. По крайней мере, я надеюсь на это. Ведь, как ни крути, людей у нас пока что маловато. А когда станет достаточно? Да хрен знает. Чем больше народу, тем, по итогу, будет легче выживать. Ну а взять себе из эпика я планировал браслет на руку, выглядевший громоздко, но я надеялся, что все же смогу внешний вид ему поменять, как сделал со своими перчатками. Браслет последнего шанса. Ранг эпический. Свойства. 1. Плюс 20 мудрости. 2. При использовании перемещает в произвольную точку мира. Стоимость активации. Вся имеющаяся мана. Реально. Последний шанс. Когда уже нет шансов на спасение, просто сваливаешь в никуда. Как понимаю, на ману тут вообще не завязано. Сработает, даже если единичка будет. Зачем мне такое? Ну, а почему нет? Так-то у меня полно подобных обилок, позволяющих свалить. Я, по сути, как тот неуловимый Джо из анекдота. Но этот браслетик я планировал использовать для исследования своего мира. Надеюсь, что он меня не поместит куда-нибудь на дно морское или в вулкан. Вскоре вернулся Петр и выбрал себе какие-то перчатки, дающие плюс 20 ловкости и снижающие шанс промаха в два раза. Не знаю, зачем ему это и, как по мне, он и так и не промахивался, но ему, конечно, видней. Коля себе взял ботинки на плюс 15 силы и плюс 15 мудрости. Как понимаю, ему перестало хватать маны для укладывания вещей в чемодан, ведь для снижения размера она хоть и мизер, но тратится. А при увеличении уровня чемодана артефакт тоже улучшается и, судя по всему, быстрее, чем под него улучшается сам Коля. Далее мы позвали к себе Мишку со Славкой, которые тоже горели от нетерпения и надежды, что им перепадет что-то интересное. По итогу, Миша себе выбрал, как ни странно, какое-то ожерелье охотника, которое добавляет плюс 10 силы, а еще, при использовании заклинаний на более высокоуровневой цели, нивелирует разницу в уровнях, что позволяет наносить максимальный урон. Разница в уровнях при этом не должна составлять более величины уровня человека, применяющего данные способности. То есть, если уровень Мишки равен 21, то беспроблемно он может сражаться с 42-уровневыми. Только вот стоит ли того такой риск? Миш, зачем тебе такое? Удивленно спросил я. Или у тебя появились атакующие обилки? Не, дядь Вов, ласково смотря на эту цацку, сказал парень. Она не только на атакующие способности действует, как я понял, но и на мои приручающие тоже. А, понятно, надеешься высокоранговую тварюшку захомутать. И я даже знаю, куда ты попросишь еще раз наведаться. Ага, можно? Ну почему нет? Конечно, можно, но немного позже. Спасибо, дядь Вов. Да пожалуйста. Славка, выбрал себе? Да, вот, он скромно показал мне небольшой ножик. Да, помню такой, мне он тоже понравился. Нож талантливого ремесленника. Ранг эпический. Свойства. 1, плюс 10 к ловкости. 2, при работе данным ножом улучшается вплоть до плюс 30 качество создаваемых изделий. 3, при работе данным ножом снижается на 40 требования к мане при использовании способностей. Ножик и правда был интересный. Вроде и ремесленный, но способность по снижению маны может быть полезным и для какого-нибудь бойца ближнего боя. Все, товарищи выбрали, теперь я свою выбранную ранее вещь могу взять. Да, как и надеялся, была возможность поменять внешний вид и теперь у меня на руке болтался стильный серебряный браслет. Все, можно спать? Позевывая спросил Петр. Ха, а кто будет хвосты резать? Обломал я его желание отдохнуть. Какие хвосты? Ящеров, трейсов, то есть. Нам за них, между прочим, обещали эликсиры на характеристики. Может завтра? Не, давайте уж доделаем, да будем свободны. Коля, вываливай гадов на улицу. Погодите, нужно их сначала со склада достать. Я их туда поместил, чтобы не протухли. Через 10 минут мы вышли на улицу, на свежий вечерний воздух. Здесь уже почти стемнело, но несколько больших фонарей, принесенных из дома, сделали из сумрака яркий день. Правда, насекомых вокруг так и осталось много, разные мошки, комары, да ночные бабочки. Комары сожрут, особенно меня, ведь я очень вкусный, посетовал Петр. Может все же с утра, а я могу помочь, похвастался Миша. Отогнать насекомых, ну тогда действуй, кивнул я. Пару секунд и вокруг что-то произошло, насекомые резко разлетелись кто куда, а помимо этого, из-под крыльца с визгом выскочил валенок и, вопя, умотал куда-то на край участка. Да даже Джейк подорвался со своего места и сделал попытку убежать, но через метров 5 все же взял себя в лапы и, посылая мне возмущенные сигналы, недовольно поплелся на свое место. «Миша, хулиган, по что животинок тиранишь, не мог послабее жахнуть, где теперь твоего песика искать?» простите, тут просто от величины вложенной маны зависит эффект, вот и переборщил, а валенок никуда не денется, там же забор высокий. Ну-ну, он так ушуршал, что мог перепрыгнуть с разгона, или лбом прошибить. Ладно, комары, как понимаю, теперь нас не побеспокоит. Коля, вытаскивай трупики. Спустя время весь пол был усеян трупами трейсов. Жуть. Ну что, каждый берет себе по ножу и отрезает хвосты. Целиком, как мне кажется, смысла нет. Так, сантиметров по 10. Вот, Славка, свой ножик и опробуешь. за работу. Раньше начнем, раньше закончим. Вот теперь началась буквально резня. Несмотря на то, что трупам уже было несколько часов, окоченеть на складе они не успели, и теперь по нашему забетонированному участку текли лужи крови, не впитываясь никуда и скапливаясь у стены. Джейк был на седьмом небе от счастья, лакая эти кровавые лужи. Даже искупался в них, зараза. А потом вернулся оклемавшийся валенок и составил компанию волку в этих банных процедурах. Работу мы завершили только ближе к утру. Коля убрал трупы снова на склад, ведь мы планировали мясо тоже использовать, а я сосчитал хвосты. Всего получилось 244 штуки. Странно, я думал, что будет больше. Ну да ладно, надеюсь, что Крась не обманет и отдаст мне 24 эликсира с зельями. Почему-то был уверен, что в связи с неровным счетом, этот хитрый инсаймец округлит цифру 244 в меньшую сторону. Ну и ладно, 4 штуки пусть бонусом ему идут. Все, всем спасибо, все могут спать, а я тут приберусь немного, сказал я, осматривая двор, который сейчас больше походил на скотобойню. Помощь нужна? Устало спросил Петр. По его голосу я понимал, что он очень надеется на отрицательный ответ. Да иди уже, хмыкнул я. Дядь Вов, мы тоже пошли? Спросил Миша, зевая. Да, отсыпайтесь. Вот я и остался один, только Джейк и валенок все еще плескались в лужах крови. Так, маньяки, а ну вылезайте. Сейчас мыться будете, крикнул я им. На этот мой посыл животные не обратили внимания, продолжаться валяться. Ну что же, сами виноваты. Мыть здесь все буду проверенным способом, морской водой через портал. Для начала, установим двусторонний портал, ведущий в море, вот в том углу. Туда, по идее, кровища будет смываться вместе с водой, так как небольшой уклон позволяет. Далее, мы же не хотим, чтобы вместе с водой еще кого-нибудь смыло, например, одного из этих кровавых четвероногих друзей человека. Поэтому, входим в режим строительства и строим перед порталом металлическую решетку. Теперь вода будет проходить, а что-то крупное, оставаться. Все подготовительные мероприятия завершены. «Эй, вы точно не хотите вылезать?» На всякий случай спросил я Джейка с подельником. «Ну что же, сами виноваты. А теперь чуть в стороне открываем еще один портал, ведущий из моря сюда. Правда, вход не сильно на глубине делаем, чтобы совсем уж высокого давления не было, но вода все равно полилась мощно. Моментом настигнув животных, она смыла их вместе с кровью и понесла их в тот угол, куда я и планировал. Далее, они оказались припечатанными к решетке, но за счет потока воды не могли сдвинуться и уйти со острия водной атаки. Ничего, заодно и помоются. Чего ты тут делаешь? Раздался сзади голос Коли. Чего не спите? Спросил я, оглядываясь. Ну да, как и думал. Все ранее ушедшие спать стояли здесь. Да поспишь тут, ответил Петр. Только собрались, а тут шум, гам, потоки воды. Да приборку делаю. Кровь-то смыть надо, пока не засохла, да вонять не начало. Надо, кивнул Петр. Только ты, вроде, можешь и иначе ее как-то убирать со своего участка. Могу, согласился я. Но так ведь веселее. Согласен, очень весело. Заодно и рыбалка неплохая, Петр указал в сторону решетки. Я обернулся. Рядом с Джейком и валенком к решетке была прижата какая-то здоровенная рыбина, да еще несколько валялись рядом, сумев вырваться из потока воды. Ладно, пора заканчивать, сказал я, убирая входящий портал. Поток воды иссяк, животные вместе с рыбой оказались на земле, мокрые, недовольные, но чистые. Я предупреждал, просто сказал я им, ладно, можете рыбкой полакомиться, в качестве компенсации за неудобство. Волк оценивающе глянул на рыбу и согласно кивнул. Так и быть, простил обиду. Все, пойдемте все же спать, устало пробормотал я, развеивая второй портал и убирая решетку. Мы все вернулись по своим домам. Я залег в кокон, намереваясь проспать минимум сутки. Ну а потом нужно наведаться на Инсаум, забрать с Краса долг, да и подумать насчет второго такого захода, уже для ремонта их порталов. Эх, жаль, что в нашем хоть и богатом луте, но не нашлось ни одного свитка улучшения способности. Глава 2. Как и планировал, так и сделал. Проснулся утром, проспав чуть меньше суток. Не, все, надо прекращать такие трудовые марафоны. Несмотря ни на что, самочувствие все еще было так себе. Физически нормально, а вот психологическая усталость еще не до конца выветрилась. Мозг не успевает отдохнуть, что ли? Ну ничего, на том свете отдохнет. Встал, спустился вниз. Эх, неужели я снова последний проснулся? Четверо товарищей уже сидели за столом и уплетали ресторанный завтрак. «Всем привет, а мне еда осталась?» «Конечно, в шкафу посмотри», – жуя, – ответил Коля. Достав тарелки из ресторанного шкафа, я присоединился к парням. «Какие планы?» – спросил меня Петр. «Нам стекло надо. Хочу хранитель улучшить». «Хорошо, возвращаемся на стекольный завод, пожалуй». «Петь, Коль, займетесь сегодня этим?» «Да, без проблем», – кивнул Коля. «Отлично, только Джейка с собой возьмите. Пусть погуляет на просторе, пооткусывает задницы всем лишним, в случае чего». «Бррррр, ну и зверюгой он стал, аж страшно представить, сколько теперь жрет», – пожаловался Коля. «А мы его будем на ночь на свободный выгул пускать. Хай сам найдет, что сожрать. Нечего продукты переводить». «Тоже верно. Кстати, что ты с ящерами делать будешь? На складе они хоть и намного дольше смогут храниться, но все равно испортятся. Тушенку будем делать. А если серьезно, кто сказал, что я шучу? Тушить, солить, вялить, заготавливать, короче, можно попробовать. А кто будет заниматься? Не знаю, может, островитян припрягу. Там как раз погода нормальная. Вот, в дополнение к рыбной ловле займемся. Как там, кстати, дела? Кто-нибудь ходил туда?» «Да нет, когда?» – пожал плечами Петр. «То монстров бьем, то отдыхаем, то коробки раскрываем. Вот ты вечно недовольный какой-то. Просто констатирую факты. Ладно, тогда сам заскочу чуть позже. Сначала к инсаумцам загляну, нужно с них должок стрясти. А нам что делать, дядь Вов?» – спросил Мишка. «Не знаю, думайте. Славка, например, может на остров вернуться, черного дерева набрать. С новым ножичком можно много хороших вещиц понаделать. А я?» — снова спросил Мишка. «А ты питомцев приручай. Да где их найти? Возвращаются, конечно, по мелочи. Да и какой смысл будет, если я курицу приручу, или овцу какую-нибудь? Блин, Мишка, включай мозг. Если нет сухопутных животных, приручай птиц. Нет птиц, займись морским зверем. Короче, беги со Славкой на остров, да приручи какого-нибудь кита или акулу. Будешь потом по водной глади рассекать верхом, да топить корабли. Кстати, не настолько это и плохая идея. Вспомни тех, кто на яхте приплыл. Сделаешь систему дальнего обнаружения врага». «О, точно. Спасибо, дядь Вов. Да всегда пожалуйста. Все, кто куда, а я к этим злобным доходягам. А где, кстати, хвосты, что вчера нарезали? Да вон, в углу в мешках». Петр указал на стоящие у стены два наполненных мешка. «Сам унесешь или помочь?» «Да унесу, конечно, не настолько они и большие». Закончив трапезу, мы вышли на улицу, где Мишка со Славкой сразу же направились на остров, а я создал двусторонний портал на стекольный завод. «Джейк, сходи, прогуляйся с парнями», — сказал я, на что здоровенный волчара поднял голову и задумчиво посмотрел на меня, будто думая, то ли сожрать меня, то ли забить, то ли подчиниться. «Давай, давай, там пожрать сможешь, если найдешь кого». Во, а теперь он заинтересовался. «А я пойду на инсаум, поспрашиваю по поводу самки для тебя». «Ха, кто-то только что делал вид, что ленится». «Да не, бред какой-то. Рядом со мной прыгал дружелюбный здоровенный песик, готовясь помогать во всем. Вот, теперь ты молодец, теперь тебя люблю я. Вали, короче, с парнями в этот портал, да охраняй их там». Секунда, и волк скрылся в портале. Вот что инстинкт размножения с ним делает, на все готов. Следом в портал зашли Коля и Петр. Ну а я вернулся в дом, захватил мешки с хвостами и пошел в сторону портала до инсаума. Проверим, что там и как у них произошло за это время, пока я освобождал их остров, да потом отсыпался дома. Зашел в портал, оказался в знакомом зале. Причем здесь снова была куча народа, имелась клетка, аналогичная той, которая находилась в первый мой приход сюда, но, судя по всему, попрочнее и с более толстыми прутьями, хотя, казалось бы, куда уж толще. Пол тут так и был выложен теми горючими плитками. Ух, как подготовились, прям все сразу заготовили. На этот раз меня сразу при появлении заметили и засуетились. Вперед вышли инсаумцы-воины, направив прям сквозь решетку на меня копья. «Чего это они?» «Всем привет», – поздоровался я. «Парни, не нужно тыкать в меня этими острыми палками, а то засуну их вам туда, где не светит солнце». Несмотря на то, что они меня вряд ли понимали, копья все же отодвинули подальше. Видимо, по моему тону догадались, что я имею в виду что-то очень неполиткорректное. Через 10 минут пришел Крас. Правда, выглядел он не очень. Весь какой-то помятый, избитый, к тому же рука была забинтована, а опирался он на двух инсаумцев. Странно, что это с ним. Привет, Крас, кто это тебя так помял? Не сошелся с кем-то характером, ты еще и издеваешь шашся чечи человек, ты нас подставил. На последней фразе он даже перешел на крик. Тише, тише, ты за словами то следи, инсаумец. В ответ на этот выпад я подошел ближе к решетке, смотря в лицо обвинившего меня. Один из воинов, стоявших с копьями по периметру клетки, направил копье мне в грудь, приблизив вплотную, буквально касаясь моей футболки. Он сейчас серьезно? Я посмотрел на наконечник, по которому пробегали искры. Забавный эффект, я мог бы, наверное, испугаться, если бы не 15-й уровень этого воина. Подняв руку, я схватился за этот наконечник. По руке пробежал небольшой электрический разряд, будто щелкнули пьезоэлементом от старой зажигалки. Инсаумец попробовал выдернуть свое копье у меня из руки, да только куда там, силы были, мягко говоря, неравны. Сжав сильнее наконечник, я заставил его сначала согнуться, а потом и вовсе переломиться у основания. Кинув обломанную запчасть ошалевши смотревшему на меня владельцу копья, я снова посмотрел на Краса. «Ну так что, кто тебя помял-то? И при чем здесь я? А то ты не зэ-зэ знаешь, э?» Зло прошипел тот. «Веришь или нет, но не знаю. Давай подробности. Хорош, шашо, сделаю вид, что ты не зэ-зэ знаешь», — кивнул Крас. «Когда вы уж шашли со острова, мы туда причалили, хотели ваше строение использовать, приманили твари, начали сражаться, а оно неожиданно пропало. Мы еле спаслись. Сохранить серьезное лицо мне удалось с большим трудом. Как представлю выражение лиц инсаумцев, когда неожиданно пропал мой бункер и оставил их лицом к лицу с ящерами? Не ржать, не ржать. Кстати, а ведь получается, их помяли настолько сильно, что, несмотря на наличие всяких зелий лечений, он до сих пор не восстановился. Или на него они не действуют, или еще какая-то причина, да только сомневаюсь, что он мне скажет истинную причину. Крас, ну так надо было спросить, перед тем как заселяться в чужую недвижимость. У здания был срок жизни, который прошел, и оно исчезло. Так что извини, в том, что произошло, виноваты вы сами. Поэтому мы и ушли раньше, не дожидаясь конца. На лице Краса наконец промелькнуло что-то типа понимания и осознавания своей ошибки. Но, конечно, сознаваться в этом он не собирался. Хорошо, человек, я услышал тебя. Как понимаю, ты выполнил свою часть сделки. Он указал в сторону двух мешков с хвостами, которые я оставил чуть в стороне. Именно так, 244 хвостика, с тебя 25 эликсиров, 20 Ч4, Ч-человек, ответил Крас, подтверждая мою теорию о своей жадности. Ну хорошо, 24 так 24, а также волки. Надеюсь, ты не забыл про них, не забыл, Ч-человек, но каждый волк будет стоить тебе 3 эликсира. Мы так не договаривались, Крас. Насчет этих тварей мы вообще не договаривались, все, прошипел тот. И если они тебе так нужны, ты должен зэ-зэ заплатить. Гадство, он, походу, понял, что они мне нужны сильней, чем я делаю вид. Эх, куда деваться. Придется, видимо, раскошеливаться. 2 эликсира за животное. 3, чей человек. И сколько волков у тебя? 6, с самкой 5 щенков. Ладно, черт с тобой, неси животных и 6 эликсиров. Крас кивнул, что-то сказал рядом стоящим товарищам, и двое из них быстро вышли из помещения. «Пока ждем, можете пересчитать хвосты», — сказал я, затем подошел к мешкам и поднял оба. Подошел к решетке и задумчиво посмотрел на прутья. Да, они определенно покрепче, чем были в прошлый раз. Крас с любопытством смотрел на меня, ожидая действий. Вряд ли он надеется, что решетка меня задержит, просто, скорее всего, интересуется, как я буду справляться. Похулиганить, что ли? Заодно показать, что со мной лучше дружить, чем воевать. Ну, про дружбу я, конечно, загнул, но вот хотя бы не воевать, уже хорошо. Да, оно того стоит. Использую уже порядком подзабытую способность портальный склад. Резко провел его по верхней части решетчатой стенки, затем также быстро провел снизу. Поначалу хотел вообще по всему периметру решетки срезать, но потом подумал, что когда мне на голову упадет потолок от этой клетки, то это вряд ли будет смотреться эффектно. Поэтому обошелся одной стенкой. Прутья попадали, а я тут же отменил способность. Понятно, что многие инсаумцы, включая Краса, заметили, что я использовал какую-то хрень, но все равно, пусть гадают, что это и как долго я могу ее удерживать активной. Я вышел за пределы клетки, мне в грудь тут же уперлись 4 копья. Их что, опыт предшественника ничему не научил? Я вопросительно, по крайней мере хотел, чтобы мое лицо выглядело так, посмотрел на Краса. Тот, поняв, что я хочу, что-то прошипел на своем нечеловеческом, и копья убрались. Ну отлично. Я подошел еще ближе, к первым стульям и положил рядом с ними мешки. Пересчитывать хвосты будете? Обязательно, кивнул Крас и сам пошел вперед для подсчета. Хех, вот же куркуль. Пока он считал, принесли эликсиры. Ну, судя по размеру этой коробки в руках инсаумцев, это точно не волки. А вот волков доставили уже после того, как хвосты были пересчитаны, и я, зачем-то, забрал 4 оставшиеся хвоста с собой. Волчица была очень худой, связанная по передним и задним лапам, да еще и пасть тщательно замотана. Бедолага, за что это с ней? Вроде и уровень не сильно большой, лишь 8-й. А вот волчата каждый находился в небольшой металлической клетке. Ух, злобные какие. Несмотря на 1-2 уровня у них, они усиленно пытались прогрызть прутья своих тюрем. Интересно, их поймали чисто для меня, или уже были волчьи запасы? А если для меня, то случайно ли выбрали самку со щенками? Сомневаюсь, что специально, ведь это идеальный вариант для меня, и зная это, они бы точно подобрали одних взрослых самцов. Слишком уж вредные они люди, то есть инсаумцы. Ну да ладно, как вышло, так вышло. Мне так же и лучше. Зэ-зэ, забирай, че-че человек, махнул рукой Крас, указывая на моих новых животных, да на эликсиры. Ага, спасибо, поблагодарил я, подходя ближе. Начнем с коробки, что мы там имеем. 2 эликсира на плюс 3 к ловкости, 3 на плюс 3 к интеллекту и 1 на плюс 3 к силе. Нормально, с паршивой овцы, как говорится. А теперь к волкам. Когда подошел ближе к самке, та, даже с завязанной пастью, стала на меня рычать. Ух, злобная какая. Ничего, Джейк тебя перевоспитает, надеюсь. А щенки забавные, так и хочется потискать. Жаль, что можно пальца лишиться в лучшем случае, ибо недалеко ушли по злобности от матери. Текущая сделка закрыта. Спасибо, Крас. Вопрос по вашей портальной сети еще актуален? Помощь восстановить? Да, актуален. Если поможешь, отблагодарим. Ага, я помню, про свиток улучшения способности за портал. А может, не будем париться, и я лично для вас туда портал организую? Будете прыгать туда-сюда, когда захотите. Нет, че-че человек, мы тебе не доверяем. Хотим наш ша-ша портал. Эх, нужно верить людям. Я вот, например, вам ХМ, да, ты прав. Вам я тоже не доверяю. Хорошо, с меня починить ваш портал, с вас свиток, договорились. Ну все, я домой тогда. Не скучайте тут. Так как уже прошел час с установки прошлого двустороннего портала, я поставил его прямо около себя, чем вызвал удивление Краса. Что, не ожидал, доходяга, что теперь могу ставить вот такие, двусторонние. То-то же, теперь бойся. Закинул в портал сначала злобно смотревшую на меня волчицу, а потом также поступил также и с ее потомством. Помахав напоследок всем присутствующим, зашел и сам, тут же развеяв за собой портал. Ну все, вот я и дома. И чего теперь мне делать с этим выводком? Развязывать вряд ли стоит, сбегут еще, ну или на меня кинутся. Ай, пусть Джейк решает, когда вернется. А мне нужно на остров, ведь там мой рыболовный заводик стоит, ждет, пока порталы организую для добычи рыбы, а то что-то задержался с этим делом. Но, конечно, перед этим надо волков пристроить, а то вдруг как-то смогут выбраться, да шороху здесь навести. Вон, валенок издалека смотрит с ужасом. Он Джейка-то поначалу чурался довольно долго, а тут сразу несколько новых зверей, причем одна из зверюк уже взрослая самка. Ну значит, упакуем их пока что, для безопасности. Режим строительства. Сделаем у стены будку для них из бетона, чтобы примыкало к забору. Так, с пару метров высотой, вдруг попрыгать захотят, метров 5 длиной, чтобы могли хоть поразмять лапы, да также 2 метра шириной. Делать будем, естественно, из бронированного железобетона, а то мало ли. Считаем, что нужно для стройки. Крыша этой будки будет 10 квадратных метров, передняя стенка, также 10, 2 боковушки, по 4 квадрата. Ну задняя стенка, это забор, а сам пол, уже сделанный мной ранее двор, всего 28 квадратных метра. А по ресурсам, 14 тысяч кг бетона, 1400 кг железа, Да 1400 маны. Эх, недешевая будочка получается. Ну а куда деваться? Хрен знает, сколько самка была в таком обездвиженном состоянии. Пусть хоть побегает немного, бедолага. Да и щенков жалко. Сидят в этих клетках, зубы о прутья ломают. Ладно, строим. Плюс 1400 опыта капнуло. Помещение для зверей установилось. Теперь сделаем несколько небольших отдушин для вентиляции, а то совсем будет тупо, если задохнуться. Ну вроде все. А, нет, нужно же подкормить животинок, а то вдруг голодные. Сходил на склад, достал пару туш ящеров, закинул в построенный мной волчий дом. Туда же поставил пару ведер с водой для утоления жажды. Все должны протянуть, пока я по делам мотаюсь. Положил внутрь волчицу, вместе с детенышами, заделал выход. Теперь через свободный режим проник к ним в их замурованное логово, осторожно разломал клетки у волчат, а в конце освободил мать. Та сразу вскочила и стала искать глазами врага, да только не было здесь никого. Меня-то она не видела. Ну ладно, пусть осматривается. Я вышел из свободного режима и пошел в сторону портала на остров. Пора было посмотреть, что там успел сделать местный строитель с шахтером, под руководством нашей рыболовной артели. Прошел до портала, переместился туда. Хм, а чего так тихо? Нет, люди были, но они все какие-то заторможенные, сидели кто где, да были погружены в себя. Чего это они? О, а вон мой старый знакомец. Дим, привет, поздоровался я, ближе подходя к разведчику. Что тут со всеми вами? Привет, привет, поздоровался он в ответ. Да двое суток уже сидим, рассматриваем свои новые способности, изучаем, да думаем, как лучше использовать. «Не кисло вы к делу подошли», — ответил я, в душе даже как-то завидуя парням. «Я же свои способности так не изучал. Да, блин, я про некоторые уже и подзабыл. Вот он, минус такой быстрой прокачки, что не говори. Нет времени отработать и вбивать себе на подкорку плюсы и минусы. А куда деваться? Егор же деспот, сказал, что будет чуть ли не экзамен потом принимать. Кто не сдаст, тому стыд и срам, и печенек не достанется. Правда, что за печеньки?» Он так и не сказал. Суров мужик, согласился я, но справедлив. А где он, кстати? Да на рыбном пляже с твоими что-то пошел обсудить. Рыбный пляж, уже название придумали, забавно. Ну мне туда и надо. Ладно, учитесь хорошо. Победителю с меня плюшка. Спасибо, дядя-спонсор. Ага, обращайтесь. Я пошел на указанный пляж. Насчет плюшки я не пошутил. Я решил Егору и его островитянам выделить полученный эликсир за такое рвение. Своим, кстати, тоже что-то подобное надо устроить. Предложу Тане, пусть подумает. Только, наверное, что-то полегче, чем экзамен. А то людей много, некогда сессии устраивать. Всем привет. Поздоровался я с Таней, Егором и остальными присутствующими здесь артельцами. Привет, Вова, ответил за всех Егор. Пришел принимать работу? Конечно, дайте посмотреть, что тут натворили. А работа здесь проведена немалая. Были отмечены места, где поставить порталы, на расстоянии метров 5-6 друг от друга. Между этими точками была выдолблена в скале здоровенная траншея, где-то 2 метра шириной, да столько же глубиной. Посередине этой траншеи был продолблен аналогичный канал, идущий вбок и заканчивающийся тупиком. А, нет, не тупиком. Дальше тоже шел ров, но намного уже, закрытый мелкой решеткой и ведущий прямо в море. Также, сразу же после этого поворота в тупик, были установлены 2 столба, один чуть дальше другого, к которым была подвешена решетка с крупными ячейками. Хм, вроде понял. После запуска порталов, в любой момент можно опустить решетку, благодаря которой крупная рыба будет задерживаться и не доплывать до выходящего портала. Далее, за счет того, что решетка не перпендикулярна потоку, а под углом, задержавшаяся рыба будет в этот тупичок смываться, откуда ее уже можно с очками или вручную доставать. А дополнительный узкий проход из тупика к морю нужен, чтобы лишняя вода сливалась и не переполняла ловушку. Ну прелесть же. Помимо этой ловушки для рыбы, на берегу были также построены какие-то стеллажи, вешалки для рыбы, видимо, для сушки, а также пара больших навесов от солнца. И работа, как понимаю, еще не закончена. Строитель Кирилл вон все еще что-то строит чуть подальше. Судя по всему, какой-то сарай. Да уж, поработали на славу. Когда успели? Да тут ничего особенного, пожал плечами Егор. Самое сложное, конечно, Кирилл с Матвеем делали, но остальные помогали по мере силы и возможности. Класс. показал я большой палец. «Давай уж ставь порталы, да посмотрим, как работает», — предложил глава островитян. «Погоди, у меня для одного из порталов пока кулдаун не кончился, еще немного осталось. Я, наверное, пойду пока искупаюсь, а потом уже поставлю». «Хорошо, эх, ну ладно». Вернулся на берег только через полчаса, вдоволь наплававшись. «Ну что, начнем?» — спросил я всю группу, смотревшую на меня в ожидании. «Давно пора, ставь уже, не томи», — попросила Таня. «Ну ладно, уговорили. Сначала установил портал, через который вода будет уходить. Первая часть — на отмеченном месте, вторая — подальше и поглубже в море, где как раз только что плавал. Ну, а теперь и входящий можно ставить. Поставил на глубине метров 5, ну а финальный отрезок — вот тут, где указано. Ух, полилась водичка, забурлила. Я был неправ, считая, что траншея слишком глубокая и широкая. В самый раз, не дает выплескиваться в воде наружу, течет там себе довольно быстрым потоком. Через несколько секунд она подуспокоилась и теперь даже видно было, как в воде мелькает рыба, проносясь мимо. «Давайте, опускайте решетку», — сказал я, и Егор, как местный руководитель, взял на себя эту почетную роль. Та опустилась через сделанные для нее пазы и заблокировала выход крупной рыбы. Тут же мы увидели, как в прутья ударилась наша первая добыча и тут же оказалась вымыта вдоль решетки в сторону ответвления, откуда потом будем собирать ее. Есть, начало положено, а вот и вторая рыба отправилась вслед за первой. Подождав буквально 10 секунд, мы дождались третью и четвертую. Ух, как я рад, поздравляю, товарищи, наша рыболовецкая отрасль официально начала работать. Ура, ура, ура, ура, ответили мне остальные. Тань, Егор, отойдем в сторонку, попросил я. Егор, ты, говорят, своим хочешь какой-то экзамен на предмет знания и использования своих способностей устроить? Спросил я, когда мы уединились чуть в отдалении от остальных. Да, я по каждому собрал сведения, кто и что нынче умеет, теперь планирую что-то типа теста. А то они, конечно, молодцы, да только толку от уровней, если опыта использования способностей нет, хоть теоретически, но пусть пока подумают, а там и до практики дойдем. Отличная идея, молодец. Вот, возьми от меня для того, кто лучше всех себя покажет. Я достал один из эликсиров на ловкость и передал Егору. А не слишком ли круто? Спросил он, читая характеристики. Нормально, так стимул будет. А это лично для тебя, я передал ему эликсир на интеллект. За инициативу и вообще, за то, что ты такой молодец. КХМ, спасибо, конечно, но... Закончим на слове спасибо. Отказ все равно не принимается. Теперь к тебе, Тань. Устроить аналогичный экзамен среди деревенских? Вздохнув, сказала та. Не, слишком муторно будет и долго. У Егора то народу поменьше намного. А если ты по каждому своему будешь информацию собирать? Просто хотел, чтобы ты послушала, что придумали островитяне. Вдруг что-нибудь аналогичное сообразите. И вот, для тебя тоже есть эликсир. Я ей передал тоже эликсир на интеллект. Спасибо, кивнула та. А вот этот возьми, я передал ей зелье на силу. Передашь кому-нибудь из своих, кто заслужил больше всех. Хорошо, сделаю. Ну а теперь, может, в честь такого знаменательного события, как открытие заводика, устроим небольшой отдых. С шашлыком из рыбы, а можно и из ящеров. У меня как раз завалялось несколько сотен тушек. Егор, зови всех своих, хватит им зубрить. Да моих надо найти. Здесь где-то Славка с Мишкой гуляют еще. Глава 3. В деревню мы с Мишкой и Славкой вернулись вечером, уже когда начало темнеть. Таня ушла своим порталом, который вел в то строение около ее дома, напоминающее мне трансформаторную будку. Все остальные решили остаться на острове, продолжать шашлычный банкет. В принципе, ничего против такого я не имел. Пока все равно особых планов больше не было. Пусть люди отдохнут. Я даже расщедрился и перед окончательным уходом вернулся домой и принес им со склада 4 бутылки хорошего коньяка из своих запасов, чем вызвал у парней бурю восторга. Хотя, что могут сделать для такой оравы мужчин такое небольшое количество алкоголя? Так, для настроения, если только, по паре стопок употребить. С собой, в качестве угощения, мы взяли пару тазиков шашлыков из ящеров и столько же жареной рыбы. Коля с Петром и Джейком уже вернулись со стекольного завода и задумчиво ходили вокруг построенного мною укрытия для волков, точнее, мужчины ходили, а Джейк сидел около одного из вентиляционного окна и что-то порыкивал внутрь, а изнутри ему таким же рыком отвечала самка. «Ну прям идиллия, а чего это вы тут делаете?» – спросил я, подходя вместе с подростками и тазиками с угощением ближе. «У нас пополнение?» – спросил Петр, пытаясь что-то усмотреть внутри темной будки. «Бесполезно, света, проходящего через отверстие для вентиляции, было явно маловато». «Ага, выпустить?» «Не-не-не», – зачастил он. «Судя по всему, там не слишком дружелюбная тварюшка, наподобие нашего волка. Джейк, без обид, ты-то лучше всех, самый добрый и прекрасный, но вот твои соплеменники». Джейк что-то язвительно взрыкнул. «Да, да, я уже понимаю интонацию, которую он вкладывает в свое рычание», и продолжил беседу со своей дамой сердца. «Ну как знаешь, шашлычка?» – предложил я, ставя тазики на землю. «Вот, хорошее дело», – одобрил Николай, подходя ближе и присаживаясь на корточки рядом с мясом. «Да пошли в дом, разгореем», – сказал я. «Не, холодные тоже норм», – ответил тот, беря в руку здоровенный кусок мяса ящера и откусывая часть. «А вкусно, только жестковато немного. Дай угадаю, один из тех ящеров, что мы на острове настреляли». «Да, а рыбка с острова, наш заводик заработал». «Отлично, идея сработала, рыбалка прет, еще как, даже круче, чем ожидалось. Так что, рыбу точно надо будет продавать, самим столько не осилить. Смотри, всю не вылови», — предостерег Коля. «Ну это вряд ли, но, наверное, иногда буду менять место установки портала, чтобы разные косяки попадали. Хотя есть ли в этом смысл, хрен знает, я не рыбак. Спрошу потом у более знающих людей». Пока Коля с Петром утоляли голод, а подростки ушли к себе, я подошел к Джейку. «Ну что, как тебе девчина? Пойдет?» В ответ волк послал мне образы сомнения. Дескать, вроде и да, но стерва еще та. «Ну, а что поделать? Извини, других не было. Знал бы ты, во сколько мне этот выводок обошелся». Джейк кивнул головой и направил мне образы признательности и обещания все отработать. «Интересно, где он собрался эликсиры брать? Или он так, просто из вежливости сообщил мне? Справишься с подругой? Выпускать?» В ответ образы неуверенности. «Вот как? Ну что же, все же стоит проверить. Коль, Петь, хватайте тазики, идите в дом. Мишка, Слав, вы тоже дуйте к себе. Не забудьте валенка забрать и другую живность, бродячую здесь. И броненосца не забудь, он мне нравится. Я сейчас волков выпускать буду». Через пару минут двор был чист. Остались только мы с Джейком и запертый выводок волков. «Готов?» — в ответ почувствовал сообщение о готовности, но, все же, с нотками неуверенности. «Хех, неопытен волк в общении с противоположным полом, как ни крути, вот и переживает. Чувствую себя какой-то свахой. Ну, пора». В свободном режиме убрал одну из боковых стенок. Тут же из будки выскочила волчица и стала осматриваться, скались на весь мир. А она, кстати, стала намного упитанней. Видимо, оставленные мной ящеры пошли на пользу. Следом за волчицей выскочило ее потомство, и, также скались, встали рядом с матерью. Первыми они, конечно же, заметили здоровенного Джейка. Ну а следом меня, скромно стоящего рядом с этой трехглазой тушей. «Здравствуй, красавица», — поприветствовал я ее. «Ты уж прости, сразу тебя не освободил, ждал, пока твой суженый с дежурства вернется». Джейк в ответ на это как-то засмущался даже, вот же скромняга-переросток, еще бы покраснел. А вот самка в ответ на этот мой посыл не захотела знакомиться, а порыкивая пошла на меня, вроде даже шерсть на загривке встала дыбом. Джейк зарычал сам и встал передо мной, будто собираясь защищать. «Спасибо, конечно, но ей могло что-то светить только в том случае, если бы мы были не на моей земле, да еще она была бы хотя бы уровня 30-40, а вот сейчас, даже не смешно». «Джейк, спасибо, но я сам», — сказал я и, обойдя волка, вышел вперед. «Давай, мамаша, покажи, на что способна». Мне и правда было интересно. Естественно, если бы мне грозила хоть какая-то опасность, то я предпочел бы не связываться, мало ли. А так, почему бы и нет? Да пусть пытается, мне то что. Ведь все равно нужно показать, кто здесь хозяин. А то если Джейк меня защитит, то она может и успокоиться, но не будет меня воспринимать всерьез. Волчица неожиданно активировала свою способность скрытности. Да только для меня это не имело особого значения. Как видел ее, так и вижу. Разве что немного контуры стали размыты, да только ей это тут точно не поможет. Делая вид, что не замечаю, Я просто стоял и не двигался. Джейк к этому моменту тоже уже отошел чуть в сторону и просто сел, посылая мне просьбы не делать ей слишком больно. Ух, какой сострадающий. А то, что она мне может больно сделать, его не волнует. Подобравшись на расстоянии прыжка, волчица прыгнула, попытавшись вцепиться то ли мне в горло, то ли в лицо. Но выполнить задуманное у нее не получилось. Я вытянул руку и ухватил волчицу за горло, заставив ту повиснуть в воздухе, едва касаясь задними лапами земли. Волчата резко побежали в мою сторону, намереваясь, как понимаю, защищать мать. Но тут уже Джейк вступил, не позволяя малышам приблизиться, раздавая лапами подзатыльники и поджопники, отгоняя от нас. Молодец, правильно понял. Иначе я бы от них просто ногами бы отпинывался, чем мог нанести больший вред. «Джейк, спасибо», — сказал я, а затем жестким голосом обратился к задыхающейся у меня в руке животинке. «Слушай меня, дикая тварь из дикого леса, я спас тебя и твоих щенков от тех нелюдей, а ты мне так выразить благодарность решила? Да ты хоть знаешь, в какую сумму мне обошлось твое спасение? Скажи спасибо Джейку, если бы не мое обещание добыть ему подружку, я бы ни в жизнь на такое не пошел. Понятно? Запомни, волчица, в этой стае я, альфа, Джейк, бета. А на каком месте будешь ты? Если так будешь себя и дальше вести, то просто сдохнешь от моих рук. А за компанию, я в этом случае перетоплю твоих щенят, ибо мне нахрен не нужны в дальнейшем возможные мстители. Тебе все понятно? Пообщайся с Джейком, обсуди, как он тут живет. Если не понравится, даю тебе слово, верну вас на Инсайм. Будешь там выживать и дальше. Хотя, наверное, стоило бы убить за такую неблагодарность, но ладно уж, не буду лишнюю кровь брать на себя. Но это только в том случае, если просто решишь тихо мирно вернуться домой. А вот если, не дай бог, ты хоть кого-то обидишь здесь, тогда никакого тебе возвращения не будет. И не думай, что сможешь напакостить мне и сбежать. Я просто отодвину все свои дела и займусь только твоим поиском. И поверь, рано или поздно найду тебя и задушу. Тебе все понятно? Не делай вид, что являешься неразумным животным, ни слова не понявшие из моей речи. Если понятно, моргни или кивни, и я отпущу тебя. Уже почти задохнувшаяся во время моей занимательной речи, волчица моргнула пару раз, и я ее отпустил на землю. Она посмотрела на меня, будто обдумывая, повторить попытку или все же обождать. Но, в конце концов, разум возобладал, и она, поджав хвост, пошла в сторону своего сородича. «Хорошо, надеюсь, что договорятся, а то и правда эликсиры будет очень жалко». Взрослые волки ушли в сторону обсуждать возможное житье-бытие, за ними побежали мелкие щенки. Ну а я направился к дому, пора было уже на боковую. «Джейк», перед самой дверью я обернулся и окликнул волка, а затем дождался, пока он на меня посмотрит. «Под твою ответственность».